По случаю 63-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Гурпекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучхе совместно организовали торжественное собрание, выставку книг и фото и кинопросмотр. На видном месте, где прошли мероприятия, была вывешена картина с изображениями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В залах мероприятия были вывешены фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и уважаемого Ким Чен Ына, а также их бессмертные классические труды, книги и фотоматериалы о нашей стране. Участники мероприятия посмотрели корейский документальный фильм «Музей Победы в Отечественной освободительной войне». На мероприятии была принята поздравительная телеграмма в адрес уважаемого Ким Чен Ына. Между тем, и в Германии, Великобритании и Испании состоялись мероприятия, посвященные 63-летию Победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне.